Глеб Соколов. Вихрь преисподней. Да и основная масса населения, середнячки всех видов, интеллигентики, купчики, кулачки, рабочие с хорошим местом, разве не были ли они в положении гораздо лучшем, чем то, в котором были революционеры? А теперь представьте, что произошло через некоторое время. У революционеров слава, власть, пайки, ключевые позиции в государстве. А у тех, кто имел вчера все, сплошные беды. А у тех, кто был посредине и ни в чем не участвовал, у них тоже одни беды. Мобилизация, голод, страх. Таким образом, не маркетинг. Кто шел в революционеры? Тот, кто верил в идеалы? Нет, это было не главное. Идеалы – лишь повод. В революционеры шли те, кто понимал, прежней жизни конец, плохая она была или хорошая, ее конец витал в воздухе. А значит, надо быть среди тех, кто станет играть главную, лучшую роль в следующей, идущей на смену нынешней жизни. Разве не видно было еще с конца XIX века, что революционеры – это интриганы, бесы и прочее? Видно. Все было видно. Разве не была видна всем ущербность идеи всеобщего равенства? Была видна. Но почему же тогда люди шли и шли в революцию? Потому что они были настолько тупы и наивны, что не понимали, во что превратится революция? Нет. Просто еще в 902 году, в 903, в 904 они угадали, учуяли носом, что чему быть, того не миновать, будет 17-й год. И те, кто не подсуетится вскочить на корабль революции капитаном, или хотя бы офицером, или хотя бы просто матросом, тот будет среди тех, кому революция принесет неисчислимые страдания. Вот и все. Одна часть населения, назовем ее так, старый мир, наслаждалась жизнью, но жизнь эта была обречена по определенным причинам на скорую гибель. Другая часть мучилась в этой счастливой для других жизни, отчаянно веря, что сделанная ставка верна, и то, что сегодня приносит им одни лишь страдания, завтра вознесет их к вершине. И дело не в идеалах, которые они исповедовали, а в гибели одного мира и приходе другого. Один мир погибал, а другой приходил вовсе не из-за одних идеалов, а из-за чего-то другого. Вот тут я еще не все точно понял, но главную мою мысль вы уловили, не маркетинг, уловили? Да, ответил не маркетинг. Но ведь были же такие, их было очень много, которые ошиблись с определением даты гибели старого мира. И их было очень много. Например, декабристы. И они погибли. И они не получили ничего, кроме беды. Но были и другие, которые угадали. Значит, главное угадать, не маркетинг, угадать, куда дует ветер, и присоединиться. А идеалы – это чушь. В них верит только маленький процент. Их идеалы просто выбирают те или иные, как более или менее удачные прикрытия, обоснования для дураков, чего-то более серьезного, глубинного, непостижимого и ужасного. Идеалы, идеи, идеология – это, честное слово, только для дураков. Для дураков, которые никогда ни в одном процессе основной роли не играли. Идеалы – полная чушь. Кстати, вы помните моего родственника, того паренька, чей портрет висел в витрине старого фотографического ателье? Помните? Там еще был старик, мой дед, с его предсказанием о неизбежности появления нового пророка. Да, помню. Конечно, помню, ответил не маркетинг, а сам внутренне весь напрягся. Он, когда я поделился с ним своими соображениями, так как-то случайно, я полагал, что он слишком мал для таких мыслей, продолжал рассказывать внук фотографа. Так вот, он неожиданно заинтересовался, начал очень дотошно и подробно вытягивать из меня всю информацию, а потом сказал мне, что и сам дошел примерно до того же. Он сказал мне, что это новое веяние, новая черта, новая технология, которая уже начала входить в жизнь и скоро бурно разовьется в нашем городе, в великом городе, как он его характеризует. Он вообще сказал, что, по его мнению, скоро умные люди только и станут делать, что играть на упреждение. То есть, к кому примкнуть и как примкнуть? Только и станут выбирать из всех технологий самые многообещающие и выгодные. Он сказал мне, что это такая черта нового времени, которой в прежних временах не было, потому что прежде у человечества не было такого обилия опыта, который люди получили буквально за последние 150 лет бурного развития. А теперь мало того, что такой опыт есть, так он еще и легкодоступен со всеми мнениями и подмнениями на этот счет из компьютера. Включил компьютер, подключился к интернету и давай, считывай информацию. Массив данных все растет и растет. Уже не надо охотиться за наиболее полной информацией, тратя на это годы. Время обретения опыта сократилось самым ужаснейшим образом. Так что давайте не маркетинг. Не теряйте времени, определяйтесь. И не избегайте сумерек. Сумерки – это поэзия. А если вы станете избегать сумерек, то как раз поэзией-то вы и не насладитесь, смеясь, сказал ему Михалыч. Ну, сумерки, пойдемте, он приобнял за плечи двух бритоголовых парней. Уж больно я люблю таких, как вы. Знаете, «За что вы их любите?» – воскликнул Немаркетинг. «Вы любите их за то, что они простаки, убогие простаки, которые смотрят вам в рот и позволяют вам дурачить их, как вам только вздумается». Парни вздрогнули, тяжело посмотрели на Немаркетинга, но промолчали. «Нет, нет, нет! Я люблю их за то, что они способны верить. Вот вы, не маркетинг, верить не способны. Вы будете бесконечно подвергать все рациональному анализу и надсмехаться, и говорить, что вас просто обманывают. Верить в ваш бред невозможно. Даже если бы я очень хотел в него поверить, я бы не смог. Тут вы, конечно, правы». Неожиданно Михалыч перестал обнимать своих бритоголовых, подошел к Немаркетингу ближе, взял его за руку и, приближая свое лицо к его лицу, произнес: «А вы признаете мою правоту, не веря в нее? Вы же хороший человек, Немаркетинг, и вы достойны того, чтобы увидеть Царство Божие. Я хочу, чтобы вы его увидели. Если вы его не увидите, это будет ужаснейшей несправедливостью, ведь сказано в Писании, что Царство Божие увидят убогие. Убогие, не маркетинг, а вы, не маркетинг, убогий, такой же, как и они». Он показал рукой на бритоголовых.